Янь-Джу сказал, существуют четыре причины, из-за которых живые люди не могут спокойно отдохнуть. Первое – желание долголетия. Второе – жажда славы. Третье – стремление получить чиновничью должность. Четвертое – жажда богатства. Из-за этих четырех страстей люди боятся духов и опасаются людей, боятся властей и опасаются наказаний. Это называется бегством человека от его природы. Можно пасть убитым, можно остаться в живых. В любом случае, решение судьбы человека не зависит от него самого. Зачем жаждать долголетия тому, кто не идет против судьбы? Зачем жаждать славы тому, кто не ценит знатности? Зачем жаждать чиновничьей должности тому, кто не хочет обладать властью? Зачем жаждать богатству тому, кто не алчит состояния? Это называется следованием человеческой природе. У такого человека нет соперников поднебесной. Решение его судьбы зависит от него самого. Поэтому в поговорке об этом сказано следующее. Человек без жены и без чина, и пропало его чувств и страстей половина. Человек без одежды и без еды, и нет ни господина, ни слуги. В джоуской пословице говорится, землепарца можно убить, заставив его сидеть сложа руки. С рассветом уходить в поле, ночью возвращаться, он сам считает неизменным в человеческой природе. Похлебку, бобы, коренья и ботву он сам считает самыми вкусными яствами. Его кожа и мясо грубые и толстые, мускулы и суставы натянутые и крепкие. Если бы однажды утром он очутился на мягком пуху среди шелковых занавесей, и ему поднесли бы изысканные яства из зерна и мяса, а также орхидеи и мандарины, то в его сердце закралась бы тоска, тело охватило бы беспокойство, а внутренний жар вызвал бы болезнь. А если бы, подобно землепашцу, в поле поработали шанские или лузские государи, то не прошло бы и мгновения, как они уже устали бы. Поэтому в Поднебесной нет ничего выше того, в чем находит покой деревенский человек. Нет ничего выше того, в чем находит красоту деревенский человек. В прошлом в царстве Сун жил некий землепашец. Обычно одевался он в старый халат, подбитый отчесами конопли, лишь бы кое-как провести зиму. Когда же наступала весна и начинались весенние полевые работы, грелся на солнце. Он не ведал о том, что в Поднебесной существуют просторные хоромы и нагретые покои, теплая одежда и пушистые меха. Поразмыслив, он как-то сказал своей жене, «Никто не знает, как греет солнце, когда повернешься к нему спиной. Если я доложу об этом нашему государю, то получу большую награду». Услышав это, один из богатых жителей его деревни сказал ему, «Когда-то был человек, который самым вкусным считал дикие бобы, и который с удовольствием ел стебли конопли, сельдерей и ряску. Однажды он стал расхваливать эти кушанья влиятельным жителям деревни». Те взяли и попробовали их. Рты у них как бы обожгло, а желудки разболелись. Жители деревни стали насмехаться над этим человеком и презирать его. И ему стало очень стыдно. Ты тоже принадлежишь к такой породе людей. Янь-Джу сказал, если обладать четырьмя вещами, богатым домом, изящными одеждами, изысканными яствами и прекрасными женщинами, то чего же еще домогаться от внешнего мира? Обладать всем этим и еще чего-то домогаться от внешнего мира означает иметь ненасытный характер. Однако ненасытный характер — это червь, съедающий жизненные силы человека. А верности недостаточно, чтобы обеспечить спокойствие государя. Однако как раз достаточно, чтобы подвергнуть опасности свое тело. Справедливости недостаточно, чтобы принести пользу другим людям. Однако как раз достаточно, чтобы причинить вред собственной жизни. Однако, если обеспечение спокойствия государя не происходит от верности, то исчезает слава верности. А если принесение пользы другим не происходит от справедливости, то пропадает слава справедливости. Обеспечить спокойствие государя и подданных, приносить пользу и другим и себе – это учение людей древности.